Глава 16. О путешествиях и приятной компании. В общем-то, оказалось, что моей логике следовали и все остальные. Когда мы с Андрюхой подошли к сельсовету, там уже сидел на лавочке Матвей Егорыч, нарядный, в пиджаке. Все как положено. «Но! И где шляетесь? Жду с самого утра», — заявил дед Мотя, едва завидев нас с братцем во дворе администрации, будто мы опоздали. Я посмотрел на часы. Время 8. Это какими же критериями у него определяется утро? Мы и так вскочили ни свет ни заря, чтобы никто не упал нам на хвост. Собирались, как шпионы, мелкими перебежками от дома до кухни. Наличие маман я, кстати, проверил. Она благополучно дрыхла в своей постели, довольно чему-то во сне улыбаясь. Представить не могу, во сколько явилась. Почувствовал себя строгим родителем, который беспокоится за моральный облик непутевой дочери. Мандец! «Матвей Егорыч, а вы чего здесь?» Я решил косить под дурака, дабы никого с собой не брать. «Это, в конце концов, не увеселительная прогулка, если что. И свидетелей лишних не надо. И так вон Андрюху приходится тащить с собой. Как чего? В город поеду?» Дед Мотя выбрал точно такую же тактику и смотрел на меня чистым невинным взглядом, будто не понимая намека, звучавшего в моем вопросе. А там даже не намек, там откровенно все. «Зачем вам в город?» — тут же влез Андрюха. «В Зеленухах хорошо. Смотрите, свежий воздух, природа, все дела. А город? Ну что, одна ванизма». «Ванизма? Дурак ты, Андрюха! Вам зачем в город?» Матвей Егорыч сделал брови домиком, мол, подловил братца. «А нам по делу?» — не сдавался переросток. «По-важному, между прочим». Вообще, я ему преподнес историю приблизительно как Наташке, когда мы ехали к Нине Григорьевне, но немного в другой вариации, типа «Разлад в семье Милославских, старая история. Вот хочу узнать подробности, чтобы потом помирить родителей». Андрюха пытливым умом, как Наташка, не отличался. Ему эта версия прокатила на ура. «А мне тоже по делу», — Матвей Егорыч пожевал губами, а потом выдал. «В кино пойду». «Да, я, может, хочу перед смертью в кинотеатре настоящем побывать. А то все клуб да клуб. Когда еще выпадет такая возможность? У нас не каждый день народ в областной центр катается. Еще и на председательской «Волге». «Ой, хватит вам! Вы уже в театр перед смертью ходили, на всю жизнь запомнилось. Позорище такое!» Братец даже руками замахал, напоминая то ли взбесившегося гуся-переростка, то ли ветряную мельницу. «В кинотеатре вас теперь не видели. Да и потом, перед какой смертью всех нас переживете? А вот я хочу в кинотеатр. Видишь, даже денег на билет взял». Матвей Егорыч сунул руку в карман пиджака и вытащил оттуда горсть монет. «Что ж ты, Жорик, откажешь старику в последнем желании?» Он посмотрел на меня грустным, обиженным взглядом. «Да почему последнее-то желание?» — не мог никак успокоиться Андрюха. «Так это, болезнь у меня? Серьезно? Все, ребятушки, все. Неизлечимая она». Мы с Андрюхой оба уставились на деда Мотю с недоверием. Лицо у него было свежее, румяное, похожее на только что снятый со сковороды блин. Болезнью там никакой и не пахло, особенно смертельной. «Чё-то вы гоните? Ну, то есть врете», — высказал я общие сомнения, пока братец подбирал слова. «Нет, Жорик, правда это. Просто никому особо не говорю. Что ж, будут ходить, жалеть». Матвей Егорыч снял свою неизменную кепку и вытер ею глаза, хотя слез я не заметил. «Ну, наверное, держится старик, старается не показать слабости». «Вы серьезно?» Андрюха так расстроился, что сел рядом с дедом и даже приобнял его за плечо. «Вот ведь!» «Матвей Егорыч, да как же так? А что за болезнь?» — поинтересовался я, потому что сомнения один хрен оставались. «Ох, Жорик, не хочу и вслух даже говорить. Не принуждай старика сердце себе рвать». «Чё вот ты прилепился к человеку?» — психанул Андрюха. «Тебе жалко его в город взять? Пусть ходит в кино, пока мы по делам поедем. Вот сухарь ты, Жорик, сухарь!» Я вообще офигел, к как быстро меня сделали крайним. Главное, 5 минут назад братец сам доказывал, что быть такого не может, а теперь я сухарь. Ну, молодцы, чё. Ладно, поедем, ждите. Ключи от машины у председателя возьму. Так я уже взял, Жорик, вот. Матвей Егорыч сунул руку в другой карман и вытащил ключи от «Волги». В итоге через 5 минут мы втроем уже сидели в тачке председателя. Однако не успели тронуться с места, как на перерез из кустов кинулся Семен. «Ты дебил!» — крикнул я младшенькому, открыв окно. «Куда под колеса лезешь? Вот мляха-муха устроили мне утро, одни нервы». «Ага, так и знал, что вы раньше уедете, так и знал». «Брехуны, я с вами», — заявил Сенька, обежал машину и принялся тянуть на себя заднюю дверь. Дед Мотик конкурентов в этой поездке явно не хотел, а потому со своей стороны вцепился в ручку двери и тянул ее тоже на себя. «Иди домой, Семен», — крикнул он через закрытое стекло, — «детей с собой не берем. Дети дома играют в солдатиков или вон делом каким занимаются. Я тоже хочу город посмотреть». «Я там не был никогда», — психовал младшенький и со стервенением дергал автомобильную дверцу. «Этак скоро у председателя вместо «Волги» одни колеса останутся». «Нечего там смотреть. Ты вон иди лучше место определяй, где раскопки будем вести. Зачем ему в город?» Последнюю фразу дед Моти адресовал нам с Андрюхой, будто мы знаем, что у Сеньки в голове творится. Переросток сидел впереди рядом со мной, обернувшись к Матвею Егорычу. «Вы сейчас по делам, а мне пацана оставите. И что я с ним делать буду? Мне с взрослым человеком надо встретиться. Семен там будет лишним». «Вы же сказали, в кино пойдете», — резонно заметил Андрюха. «И это тоже. Тем более. Сначала встретиться, потом в кино. А Семена я куда дену? Иди домой». Теперь дед Мотя снова говорил с Сенькой, который упорно продолжал тянуть дверь на себя. «А я матери все расскажу». Семен резко отпустил ручку и сделал шаг назад. Смотрел он при этом на меня. С вызовом. Еще и руки на груди сложил. «И что?» – осторожно поинтересовался я у младшего братика. «Ничего, все ей расскажу. И про клад тоже. Вот как только проснется, сразу и расскажу». Малолетний хам просто откровенно нас шантажировал. Услышав про клад, Матвей Егорыч моментально загрустил. «Ну, не знаю». Он почесал одну бровь указательным пальцем. «В принципе, думаю, сильно не помешает. Сходим с ним в кино». В общем, через 5 минут мы выехали из Зеленух в полном составе. Хотя я, например, сильно был зол. Рядом с Матвеем Егорычем сидел довольный Семен. Переросток крутил баранку. Мне пришлось занять пассажирское сиденье. Ехать было скучно, поэтому Андрюха принялся вспоминать тот самый поход Матвея Егорыча в театр. Он меня убедил, мол, в театре никогда не был. А у Николаевича одно время заскок приключился. Хотел, чтобы мы культурно просвещались. Воробьевку начали артистов приглашать. Так он, назло Лиходееву, раздобыл нам билеты в театр. Балет там, значит, сошел. «Лебединое озеро». Так, вроде. Я его, правда, ни черта не понял. Бегают все на цыпочках. Вот дурак ты, Андрюха. Дед Мотя потянулся вперед и постучал костяшками пальцев братцу по башке. Я ж тебе сразу сказал, лебедей много, значит, весь двор в говне. Вот они и бегали на цыпочках, соображать надо. Ага, помню. Вы еще это на весь зал обсуждали. Я после того похода вообще с вами зарекся куда-то ходить в приличное место. Да и Зинаида Стефановна тоже. Помните, как она вас из театра своей кофтой гнала, лупила по спине? И Николаевичу больше билеты не давали после вашего выступления. Ты знаешь, что там было? Андрюха со смехом толкнул меня в плечо. Я ответил, что, конечно, не знаю, откуда мне знать. Семен уселся сразу поудобнее и приготовился слушать. Дед Моти, правда, высказался против, заявив, мол, кто старый помянет тому глаз долой, а если Андрюха не заткнется, так ему сразу оба, два. Но братца уже было не остановить. Видимо, на самом деле культурное мероприятие вышло у них запоминающееся. Сначала деда брать не хотели. Все же знают, где Матвей Егорыч, там обязательно что-то через одно место пойдет. Ну, он, значит, всем нервы вытрепал. Мол, перед смертью театр ему надо посмотреть. Вот ровно как сейчас. В конце концов решили проще его с собой взять. Так баба Зина тоже поехала. А то, говорит, я своего театрала буду ждать, как с войны, лет 5. Вот представь. Сидим в зале. Медленно гаснет свет. Андрюха поднял одну руку, выставив ее вперед, видимо, для лучшей передачи атмосферы. Второй продолжал крутить руль. Матвей Егорыч, который уже успел наведаться в буфет, это место он сразу разыскал, немного задремал. А тут, значит, народ в ладоши-то захлопал. Они все время там хлопали. Дед наш глаза открывает, а вокруг темно. Недолго думая, очень громким шепотом произносит: «Кто здесь?» Все это в полной тишине. Зал начинает хрюкать куда-то в коленке, понял? А потом просто ржать. Потому что баба Зина, которая рядом сидела, также громко ответила: «Конь в пальто! Спи давай, театрал хренов!» Спектакль не могли начать 10 минут. Он же вроде про страдания. А куда там страдать? Если все гогочут, как кони, это ладно. Началось же вот оно самое – балет. Бегали они, бегали, прыгали, прыгали. А потом, значит, наверное, самая главная сцена. Я, если честно, ни хрена не понял. Кроме того, что эти товарищи в трико приехали из каких-то синих липпягов. Вот оно чё, и достали так легко билеты председателю. Там такие актеры, которых у нас и в Зеленухах полно. Самое интересное началось 10 минут. На середину выбежал плюгавый мужичок. Ну, росту в нем сантиметров, может, 170. И это трико. Это ж вообще страсть. Безобразно все обтягивает. Понимаешь, да? О чем я? Встал, значит, он в позу, вытянул правую руку. Должна женщина прибежать. Мы так поняли. Там то ли любовь у них, то ли страдания, хрен разберешь. И тут выходит она, женщина, значит, крепко сбитая, немолодая. У нас такие доярками в основном трудятся. Это чтоб ты представление имел, для сравнения тебе говорю. По росту и весу она прям 2 раза больше своего трикошного лебедя. И вот представь, она разбегается. Уже в этот момент я, например, понял, быть беде. Мужик ее хватает за талию и поднимает над своей головой в позе этой ласточки. Так они стоят 5 секунд. Она, значит, улыбается, довольная, счастливая, грабли свои раскинула. А мужику в трико мандец. Он красный от натуги, пыхтит, кряхтит, но держится. И тут представь себе, верхняя часть прекрасной половины ентового дуэта перевешивает и начинает крениться вперед. Часть зрителей-то уже почти заснула, а тут сразу оживились. Мужик же этот в трико, согласно всем законам физики, делает шаг вперед, дабы обрести равновесие партнерши, понял? Но то ли шаг был маленький, то ли верхняя часть партнерши значительно тяжелее нижней, но она продолжала падать вперед. А трикошный, в свою очередь, предчувствуя все возможные последствия катастрофы, продолжал делать шаги вперед с растущим ускорением. Прям гонка тел какая-то. Он не учел одного. Все на свете имеет свой конец. Это ж и ежу ясно. Конец пришел сцене. К тому моменту, когда он приблизился, конец сцены, мужик уже практически бежал. Летела и его лебедушка, широко раскинув руки и с застывшей улыбкой на лице. Подбежав к краю сцены, трикошный уже понял весь масштаб приближающейся катастрофы. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Понял? Он, значит, разжимает руки во избежание совместного полета и выстреливает несчастной бабой прямо в музыкантов, которые внизу сидят. В яме какой-то. Ох! Надо было видеть траекторию ее полета. На лицах музыкантов ужас! Ты представь, на них сверху это лебедь падает. Народ в истерике. Большинство откровенно катается под сиденьями. И тут, разбуженный шумом, проснулся наш дед Мотя, вскочил на ноги и начал хлопать изо всех сил в ладоши. И орет, главное, «Браво! Бис!» В этот момент лебедь приземлилась на головы музыкантам. Понял? Андрюха не выдержал и заржал в голос. Сенька, кстати, на заднем сиденье тоже. Да я и сам похохатывал. Просто представил описанную братцем картину. «Ой, ну зашлись, зашлись!» Насупился Матвей Егорыч. «Ты, Андрюха, можно подумать, сам не творил делов. Вспомни, как гусей покрасил». «Ой, не могу!» — ухахатывался сзади Семен. «Расскажите!» «Чё там рассказывать?» — братец тут же надулся. «Нечего рассказывать. Это стечение обстоятельств». «Ага, обстоятельств». «Обстоятельств твоей дури и жопорукости. Летом дело приключилось. Были у них тогда гуси. А для того, чтобы отличать их от соседских, надо же пометить птицу краской. И этот же хозяйственный разыскал в сарае красной краски и нахерачил бедным птицам на спинах художественную роспись под хохлому. Главное, от души. Краски-то не жалко ему, лишь бы гуси не пропали. Пошли гуси на реку». Матвей Егорыч замолчал, выдерживая паузу. «А вечером вся деревня полегла. Сначала с перепугу, потом от смеха. По дороге гордо вышагивала бригада ярко-красных гусей, явно польщенная оказанным ей вниманием. Так что театр — это полбеды. Нечего мне эту историю теперь до конца жизни припоминать». «Да, конечно!» — Андрюха оглянулся на деда. «Поржали бы и все. Так вы ж огоньку добавили. Помните, что сказали?» «Но все прям как в гражданскую. Утром ушли белые, вечером пришли красные». Вот так, под веселые истории, которые по очереди рассказывали то Матвей Егорыч, то Переросток, мы добрались до города. Семена и деда доставили в центр прямо к тому самому кинотеатру. Мы с Андрюхой поехали к нужному району. Еще с вечера братец выяснил у дядьки в разговоре, где именно они жили с маман, когда устроились на завод. Я был в предвкушении. От чего-то казалось, эта поездка принесет плоды.